но вернемся снова к описываемому. Царица в тот же час, попрощавшись с Цезарем, постриглась в монахини. Оставшиеся стратегии бояре, взяв царицу и благородных девиц, и многих молодых женщин, отправили на кораблях и катаргах Джустиниевых на острова и в море к единоплеменникам. Народ же на улицах и в домах не сдавался туркам, но сопротивлялся им, и погибло в тот день множество людей, и женщин, и детей, и других захватили в плен. Точно так же и воины, находившиеся в башнях, не сдались, но бились с турками на обе стороны, с находившимися за пределами стены и внутри ее. И днем одолеваемые бежали и скрывались в пропастях, а ночью выходили и нападали на турок. А иные люди, и жены, и дети швыряли на них с крыш домов черепицу и плитки, а то еще зажигали деревянные крыши домов и бросали в них горящими предметами, причиняя им немало вреда. Ужасались баши и санчбеи и не знали, что сотворилось, но послали к султану: «Если сам не войдешь в город, не будет город усмирен». Он же подобно расспрашивал о Цезаре и царице и не решался войти в город, и находился в полном замешательстве. И призвал бояр и стратегов, которых захватили в бою и которых пленили паши, и дал им свое поручительство, и одарил их, и послал их с пашами и санчебеями объявить горожанам по всем улицам и тем, кто находился в башнях, верное слово султану. Пусть прекратится битва, и не опасаются ни убийства, ни плена. Если же нет, то все вы, и жены, и дети ваши будут преданы мечу. И после этого прекратилось сопротивление. И сдались все боярам, и стратегам, и пашам, и, услышав об этом, обрадовался султан, и послал очищать город, улицы и площади. В 11-й же день послал санчбеев по всем улицам с многими людьми, чтобы предотвратить внезапное нападение, а сам двинулся со всеми чинами врат своих в ворота святого Романа к великой церкви, в которой собрались патриарх и весь клир, и множество народу и жены детей. И придя на площадь у великой церкви, сошел с коня и пал ниц на землю, взял гор земли и посыпал голову благодаря Бога. И подивился этому огромному зданию и сказав: «Воистину, люди эти были и ушли, а иных после них им подобных не будет». Вошел в церковь и увидел запустение святилища Божьего, и встал на месте святом. Патриарх же и весь клир и народ возопили со слезами и рыданиями и пали ниц перед ним. Он же, дав знак рукой, чтобы перестали, обратился к ним: «Тебе, говорю я, Анастасий, и всем окружающим тебя, и всему народу, с этого дня да не убояться гнева моего, ни смерти, ни плена». И, обернувшись, повелел башам и санчебеям, чтобы запретили всем воинам и всем чинам врат его притеснять народ городской, и жен, и детей, ни убийством, ни пленением, ни каким-либо иным злом. Если же кто нарушит наше повеление, да будет накажен смертью. И приказал всем разойтись, чтобы каждый отправился в свой дом, ибо хотел увидеть красоту церковную и сокровища, чтобы сбылось предсказание, и возложит руки своя на святыни жертвенные, и святыни погубит, и отдаст сынам гибели. Когда народ же выходил из церкви вплоть до 9 часа, и многие еще оставались с ней, не дождался он и вышел из храма. И, видя вышедших полную площадь и множество идущих по всем улицам, поразился, что сколько людей вместило одно здание, и направился к царскому дворцу. И тут вышел ему навстречу некий серп и принес голову Цезаря. Он же очень обрадовался и тут же призвал к себе бояр и стратегов и спросил их, правда ли, что это голова Цезарева. И они, охваченные страхом, отвечали ему: «Это действительно голова Цезаря». И он поцеловал ее и сказал: «Явил тебя Бог всему миру, истинного царя, что же ты так понапрасну погиб?» И послал голову патриарху, чтобы, украсив его золотом, ее золотом и серебром, сохранил ее, как сам знает. Патриарх же, взяв ее, положил в серебряный позолоченный ларец и спрятал под престолом Великой Церкви. От других же слышали мы, что оставшиеся с Цезарем у Золотых Ворот украли его тело в ту ночь, переправили в Галуту и похоронили его. Когда же стали настойчиво расспрашивать о царице, то сказали султану, что великий дукат и великий доместник и Анактас, и сын протостратов Андрей, и племянник его Асан Фома Палеолог, и епарх городской Николай посадили царицу в корабль, и султан тут же приказал их, допросив, убить. И так случилось и свершилось по грехам нашим. Беззаконный Магомед воссел на престоле царства, благороднейшего среди всех существующих под солнцем, и стал повелевать владениями двумя частями вселенной, и одолевших гордого Артаксеркса, чьих корабли не вмещали просторы морские, и чьи войска занимали всю ширь земли, и победил победивших Трою дивную, 74 кораблями обороняемую. Но да познай, о несчастный, что если свершилось все, предвещенное Мефодием Платарским и Львом Премудрым и знамениями о городе этом, то и последующее не минит, но также свершится. Пишется ведь, русый же род, с прежде ставшим этот город, всех измаилян победят, и Седмихолмы примут с теми, кому принадлежит он искренне, по закону, и в нем воцарятся, и удержат Седмихолмы русы язык шестой и пятый, и посадят в нем плоды, и вкусят от них досыта, и отмстят за святыми, а также в последнем деянии Даниила. И поднимется великий Филипп с 18 народами, и соберутся с Седмихолмом, и разразится бой, какого не было никогда, и потечет кровь человеческая, подобно рекам по ложбинам и по улицам Седмихолмова, измустится море от крови до тесного устья. Тогда Вовус возопиит, Скералав возрыдает, и Стафорин возгласит: «Встаньте! Встаньте, мир вам и отомщение супостатам! Выйдите из Седмихолмова на правую сторону его и увидите человека, стоящего у двух столпов, украшенного сединами милосердного, одетого нищенски, взглядом острого, умом же кроткого, среднего роста, имеющего на правой ноге на голени знак. Приведите его и венчайте Цезарем на царство». И, взяв его, четыре ангела живоносных введут его в Святую Софию и венчают его на царство, и дадут ему в десницу оружие, говоря ему: «Мужайся и побеждай врагов своих». И, взяв оружие у тех ангелов, поразит он измалитян, и эфиопов, и фрягов, и татар, и всякий народ, а измалитян же разделит на три части: одних победит оружие, других крестит, третий же прогонит свириди с великой яростью до единодубного. И когда возвратится он, откроются людям сокровища земные, и все разбогатеют, и никто не будет нищим, и земля принесет плоды и сам сеем, а оружие воинского из оружия сделают серпы. И процарствует он 32 года, и после него станет другой от рода его, а затем, предвидя смерть свою, отправится в Иерусалим, чтобы предать царство свое Богу. И с той поры воцарятся четыре сына его: первый в Риме, второй в Александрии, а третий в Седмихолмом, а четвертый в Салуне. И вот и эти многие прорицания и знамения написаны о тебе, град Божий. И ты же, всещедрый и всеблагий Бог, предотвратит на сокрушение и на попрание скверной и безбожной этой веры атаманской и на обновление и укрепление всей православной и непорочной веры христианской ныне и присно. и во веки веков. Аминь.